Чего ты, миленький, ничего, скучно будет, приходи, гостям всегда рада. Эту ночь он почти не спал. Ребенок, вот разгадка. Она терпела, пока можно было скрывать, все ждала, что я пойму, решусь, а я... Утром Маршанский оделся, собрал вещи и сообщил хозяйке. Я ухожу с квартиры. Тетя Глаша всплеснула руками. Что это вы удумали? Все хорошо, но мне там лучше будет. Может, и лучше, с пониманием отнеслась тетя Глаша. А ежели мамаша с папашей придут, я напишу им. Он вырвал листок из тетради и написал: «Я возвращаюсь в казарму. Никаких больше шагов прошу не предпринимать. Я поеду на фронт в действующую армию». Маршанский подумал и приписал: «Это окончательно и категорически». Когда Маршанский пришел в казарму, рота была в столовой. Конечно, Гроссман начнет выдавать свои хохмочки. Конечно, поржут, перемоют мои косточки, но им же неизвестен наш секрет. Да это и к лучшему. Вечером, когда с улицы донесся нарастающий гул шагов и послышались команды, Маршанский укрылся в комнате своего взвода и схватил учебник. Первым появился Бирюк. «О!» — воскликнул он и сразу же переменил тон. «Нехай его, совсем змерз. Ну, как у тебя? Нормально». «Ты не обидишься, если мы тебя переместим?» — просил Сафронов. «Уложим рядом со Штукиным. Твое-то место занято?» «Пожалуйста», — Маршанский пожал плечами. Взвод стал готовиться к отбою. Глава 15. Лейтенант Рогов как бы отошел от пятого курса. Там все было налажено, служба шла полным ходом. Работала комсомольская организация, проводились плановые собрания, утренние политинформации, заседания бюро. А вот четвертый курс, то еще сырые, совсем зеленые парни. Механизм их службы еще не всегда срабатывает. Машина буксует, идет юзом. Четвертому нужно помогать. Четвертому все внимание, все силы. Но вот Рогова вызвал комиссар и в который раз начал упрекать за то, что он не готовит комсомольцев в партию. Ну, на новеньких скидка, хотя и среди них наверняка найдутся достойные. А пятый курс? 78% комсомольцы. Неужели среди них нет никого? Я вам сходу назову. Вот тот, что прыгал и получил благодарность, Сафронов. А вот тот, что спас мальчишку, очкарик, кажется, Штукин. Работать надо, товарищ Рогов. Есть работать. Через неделю доложите о результатах. Слушаюсь. Обстоятельства вновь приблизили Рогова к пятому курсу. Шла лекция. Он прохаживался у дверей аудитории, ждал Сафронова. Лекция кончилась, и тотчас шум и волна в распахнутую дверь, словно плотину прорвало. «Товарищ Сафронов, — окликнул Рогов, — я как раз вас ожидаю. Как со временем? Спешу в госпиталь, очень спешу. По дороге поговорим». Мороз обжег лица. Ветер захлестнул дыхание. Пришлось повернуться спиной, поднять воротники шинелей. «Погодка», — произнес Рогов. «Наша, сибирская», — сказал Сафронов, наклоняясь навстречу ветру. Лишь в раздевалке госпиталя они перевели дыхание. «Разговор важный», — сказал Рогов. «Можно и долго, можно и коротко». «Покороче», — попросил Сафронов. «Сегодня операция Ерохину, больному Штукина. Я обязан присутствовать». «Тогда так. В партию не думаешь вступать?» Сафронов удивленно посмотрел на лейтенанта, на багровое от мороза лицо, окруженное белой рамочкой инея на шапке, все еще завязанной под подбородком, в светлые глаза, и переспросил, думая, что он ослышался и не так понял Рогова. «В партию?» Лейтенант усмехнулся, замерзшие губы судорожно перекривились. «Давай-ка развяжемся, а то как глухари». Они сняли шапки, стряхнули иней, оба, как по команде, достали расчески и причесались. «Так что скажешь?» — спросил Рогов. Сафронов все еще не мог поверить в серьезность вопроса. Только однажды в своей жизни он подумал о вступлении в партию. Это было, когда Михаил Алексеевич рассказывал ему о фронте.